Издательством промышленности Кореи недавно выпущен в свет 100-й номер журнала «Корейская архитектура». Журнал знакомит читателей с монументальными творениями, построенными по инициативе Трудовой партии Кореи и под ее руководством, а также с архитектурными научно-техническими материалами, необходимыми для повышения творческой способности и квалификации архитекторов. Первый номер журнала выпущен в свет по инициативе великого Ким Чен Ира и под его руководством.